Глава 20. Он прошел по коридору, подходя к номеру, в котором оставалась Рэйчел, и позвонил. Она сразу открыла дверь, словно стояла за дверью. «Сегодня прекрасная погода. Почему вы не на пляже?» — с улыбкой произнес Дронго. «Не знаю», — ответила она. «Я была уверена, что вы придете, поэтому сидела и ждала. Спасибо. Я хотел вас еще раз поблагодарить. По-моему, вы перепутали жанры. Это я должна вас благодарить. Вы дважды спасали меня за эти дни. И, кажется, в первый раз от самой себя». Он галантно поцеловал ее руку и сказал: «Ах, если бы мы встретились несколько лет назад, но все случилось так, как должно было случиться». «Вы так говорите, словно собираетесь прямо сейчас со мной расстаться?» Рэйчел посмотрела ему прямо в глаза. Сегодня она была в белых бриджах и светло-зеленой майке. «Возможно, завтра или послезавтра я действительно уеду. Вы тоже должны улететь через 3 дня. Между прочим, вашего бывшего знакомого сейчас ищут. Это его близкий друг напал на нас. Думаю, что он хотел убить именно меня, а не вас. Поэтому за второе спасение вы не должны меня отблагодарить. Наоборот, я едва не подставил вас под выстрелы убийцы». «Вы странный человек», — с печалью в голосе проговорила Рэйчел. «Честное слово, я до вчерашнего вечера была почти убеждена, что ваша история наполовину выдумка, а наполовину уловка, чтобы поближе познакомиться со мной и защитить от Милована и его друзей. А оказалось, все гораздо сложнее. Я вам не лгал. Все было так, как я рассказывал. Даже еще более трагично, не сомневаюсь. Вчера вы меня удивили. Я думала, что в вашем возрасте люди уже не поддаются подобным эмоциям. В моем возрасте люди сидят на скамейках в парке и отдыхают под солнышком», — грустно пошутил он. «Вы это хотели сказать?» «Нет. Нет, вы меня неправильно поняли. Просто я считала, что каждый человек с годами обретает некую мудрость, спокойствие, осознание собственной силы. А вы так неистово на него обрушились. Просто все совпало. Наше знакомство, появление этого убийцы. Мне показалось, что история повторяется. К счастью, все произошло так, как обычно бывает в подобных случаях. Первый раз это была трагедия, а во второй — почти фарс». «Это был не фарс. Он реально мог вас застрелить». «Будем считать, что мне просто повезло». Дронго повернулся, собираясь выйти. «Подождите», — остановила его Рэйчел. «Я понимаю, что вам может быть неинтересно со мной. Слишком большая разница в опыте и чувствах. Понимаю, что вы ощущали, когда видели меня рядом с Милованом, что чувствуете сейчас, но не уходите, пожалуйста». «У нас ничего не получится», — с сожалением сказал он. «Нельзя воскрешать тени прошлого. Вы принадлежите своему времени, а я своему. Мы из разных поколений, дело даже не в возрасте. В конце концов, у нас не такая большая временная разница, хотя вы были правы. И 20 с лишним лет — запредельный срок. Дело в том, что я видел вас, ту женщину, которую любил и которую навсегда потерял. И ее уже не вернуть никогда. А наша встреча будет только обидным суррогатом. Обидным для вас, ведь подсознательно я буду сравнивать вас с другой, ушедшей женщиной, и обидно для меня, ведь вы тоже будете всегда об этом помнить. Поэтому нам лучше расстаться друзьями. Вы даже не представляете, как трудно мне произносить эти слова и с каким Удовольствием я бы сейчас остался в вашем номере. Но это единственно честные и искренние слова. Простите меня еще раз. Вам никто не говорил, что вы странный человек, — сквозь слезы повторила Рэйчел. — Много раз, — улыбнулся он. — Последний раз только что. Он снова поцеловал ей руку и попросил. — Берегите себя. Вы очень красивая и стильная женщина. Мне хотелось бы увидеть вас еще раз через 10, 20, 30 лет. — Сколько вам будет через 30 лет? — усмехнулась она. — Не так много. Говорят, что скоро люди полетят на Марс, будут жить до 100 лет и победят многие болезни. Может, мы будем даже моложе, чем сейчас. Может, даже красивее. Кто знает, до каких пределов смогут дойти наши пластические хирурги. Хотя мне всегда не нравились подобные ухищрения. Стареть нужно тоже достойно. Убедили, согласилась Рэйчел. Тогда будем встречаться каждые 10 лет. Она протянула ему руку, и он снова наклонился над ней. Рэйчел не удержалась, поцеловала его в голову и, отступив на шаг, сама попросила. А теперь уходите, иначе мы можем наделать ненужных глупостей. Дронго кивнул в знак согласия и вышел. На душе было светло и спокойно. Он чувствовал себя так, словно спас близкого, родного ему человека от грозящей смертельной опасности. Если сказать, что ему было легко отсюда уходить, это окажется неправдой. Ему хотелось остаться. Но и остаться он не мог. И не только потому, что считал подобное поведение не совсем достойным. Марина была права. Нельзя удалять своего соперника, а затем занимать его место. Это нечестно. А еще непорядочно пользоваться ее доверием. Хотя все это ненужная мишура. Каждый поступает так, как считает правильным. В этот день он посчитал правильным заставить себя уйти. Выйдя в холл, Дронго обнаружил там столпившихся людей, которых следователь собирался допрашивать еще раз. Среди них стоял и Бочкарев. Он оживленно рассказывал что-то всем собравшимся. Дронго прошел мимо. Ему не хотелось здесь останавливаться. Эмилия Максимовна считает себя выдающимся психологом. Так часто бывает, когда бывшие содержанки и любовницы осознают свое подлинное влияние. Становясь звездами шоу-бизнеса, деятелями науки и культуры, он мысленно усмехнулся. Странно, что я сам никогда не вспоминаю о своем втором образовании. В моих расследованиях оно помогает мне беседовать с людьми, чтобы отыскать истину, которую некоторые из них пытаются утаить. И я должен, как детектор правды, докопаться до истинных мотивов их поведения. Детектор! Дронго остановился. Черт возьми! Он настоящий идиот! Как ему сразу не пришло в голову? Ведь это элементарно! Нужно было сыграть на психологии людей. Нужно было всего лишь просчитать их возможное поведение. Как он мог позволить себе так забыться? И не только из-за Рэйчел. Ему было просто противно работать с Бочкаревым и его супругой. А это отторжение сделало его таким глупым и самонадеянным. Он буквально ворвался в кабинет, где еще сидел Архан Кямал. «Остановите допросы!» — попросил Дронго. «Срочно пригласите сюда следователя. Я знаю, как мы сможем вычислить этого убийцу. Только очень быстро. У нас мало времени». «Вы сможете найти убийцу?» — переспросил начальник полиции. «Уже сегодня к вечеру», — пообещал Дронго. если вы сделаете все, как я вам скажу. Только очень оперативно, иначе мы просто не успеем. Когда появился следователь, Дронго изложил им свой план. Архан Кемал переглянулся со следователем. План был дерзкий, на грани нарушения закона, но он мог сработать. «Вы всегда так ведете расследование?» — поинтересовался начальник полиции. «На самой кромке поля, на грани фола». «Я стараюсь не переходить эту грань», — ответил Дронго. «Но, как видите, мой план обещает быть эффективным и достаточно быстрым». «Посмотрим», — уклончиво заметил Архан Кемал. «Во всяком случае, не могу с вами не согласиться, что план достаточно необычный. Если получится, это будет первый случай в моей жизни, когда удастся раскрыть преступление столь оригинальным способом». Через час в большом конференц-зале были собраны 13 подозреваемых. Остальным запретили вход в зал. 13 человек уселись на стулья, наблюдая за тем, как сразу несколько сотрудников полиции, неся непонятную аппаратуру, устанавливают ее перед ними. Затем в зале появились Дронго, начальник полиции Архан Кемал и следователь Али Намык Хасан. Начальник полиции предложил самому Дронго объяснить, что именно здесь происходит. «Уважаемые господа», — обратился к собравшимся эксперт, — «вас ровно 13 человек. Число несчастливое и не очень хорошее, но отсюда выйдут только 12 человек. Одному придется задержаться. Дело в том, что было принято решение проверить всех сидящих в этом зале гостей на детекторе лжи. Так называется этот аппарат. Как вы понимаете, обмануть его практически невозможно. Каждый из вас должен прямо сейчас занять стулья, которые стоят в некотором отдалении друг от друга. Уже через 2 или 2,5 часа мы будем знать, кто именно пытался нас обмануть и кто действительно отравил Иммануила Наумовича Юхнина, врача вашей команды. «Каким образом?» — поинтересовался Веземан. Сидевший рядом Черко переводил ему слова Дронго на английский язык. «Вы все пройдете проверку на этом детекторе», — пояснил Дронго. «И тогда мы узнаем, кто именно убил вашего врача. Все очень просто. Мы решили задействовать передовые научные технологии. А через 30 минут начнем». Закончив говорить, Дронго вышел из зала. Следом за ним вышли начальник полиции и следователь. 13 свидетелей остались одни. «Вы думаете, у нас получится?» — шепотом спросил Архан Кемал. «Уверен, что получится», — ответил Дронго. «Насколько я понял, в вашей стране эти детекторы пока широко не используются». «Они запрещены законом», — пояснил начальник полиции. «Их можно применять только с согласия самого подозреваемого. Во многих европейских странах существует подобная практика», — заметил Дронго. «Считается, что права человека важнее одного преступника, которого можно найти с помощью подобного детектора. У нас этими приборами пользуется только служба безопасности», — ответил Архан Кемал, «и под очень строгим контролем прокуратуры. Поэтому я предложил подобный план», — напомнил Дронго. «Он даже гораздо более эффективный, чем обычная проверка на детекторе. Нужно учитывать психологию людей, их тайные страхи и комплексы». Они просидели в соседней комнате около 10 минут. «По-моему, достаточно», — сказал Дронго, взглянув на часы. Теперь мы можем войти в зал и все проверить. В результате наша проверка займет от силы часа полтора или два вместо 30 или 40 часов, которые мы могли бы потратить на проверку 13 подозреваемых. Они вошли в зал. «А теперь, господа», — обратился к собравшимся Дронго, «прошу всех перейти в соседний зал. Вам не кажется, что это больше похоже на издевательство?» — поинтересовался Веземан, но поднялся вместе со всеми, выходя из зала. Марина подошла к Дронгу. «Не знаю, что вы придумали, но хочу вам сказать, что эти глупые фокусы пора прекращать. Меня вызовите первой на проверку. Я хочу еще успеть искупаться в море. Обязательно», — пообещал Дронго. Когда все вышли, сотрудники полиции собрали 13 жучков, вмонтированных в кресло сидевших в них подозреваемых. Теперь оставалось прослушать телефонные записи, если кто-то разговаривал по телефону именно в это время. Из 13 достали свои телефоны и позвонили только 6 человек. Роберт Чержов, Марина Фарбер, Феликс Олегов, Михаил Арташесович Бабаян, Бернд Киргов и Наим Айдамиров. Теперь оставалось прослушать эти записи. Киргов звонил своему брату в Лейпциг и просил его уточнить насчет новой машины, которая была заказана в Мюнхене. Наим Айдамиров интересовался у супруги успехами их мальчиков. Михаил Арташесович звонил своей матери в Ереван, чтобы узнать о ее здоровье. Марина Фарбер набрала номер Бочкарева. Их разговор был достаточно интересным. Она сообщила ему, что по предложению Дронго всех подозреваемых будут проверять на детекторе лжи. Бочкарев громко рассмеялся и сказал, что это нужно было сделать еще вчера, но детекторы — не самые совершенные приборы, и некоторые умудряются обманывать даже такие новые технологии. Марина нервно заметила, что ее могут спросить об отношениях с президентом клуба. «Скажи им, что ты спишь со мной», — бесцеремонно и нагло предложил Бочкарев. «Пусть они все завидуют». Роберт Чержов позвонил Борису Андреевичу Скульскому, чтобы узнать о его здоровье. Услышав, кто именно ему звонит, Скульский всхлипнул от неожиданности. Затем также неожиданно спросил: «Скажите честно, Роберт, вы не убивали Эмика Юхнина?» «Нет», — удивленно ответил Чержов. «Я никого не убивал». «В таком случае искренне рад за вас», — сказал растроганный Скульский, и на этом их разговор закончился. Шестым позвонившим был Феликс Олегов, самый неприметный и тихий из собравшихся. Он набрал номер и ждал, пока ему ответят. Затем послышался его торопливый шепот. «Они собираются проверить всех нас на детекторе. Что мне делать?» «Когда будет проверка?» — поинтересовался собеседник Феликса. «Прямо сейчас. Они готовят свою аппаратуру. Вы можете представить, что со мной будет? Меня посадят в турецкую тюрьму прямо сегодня!» «Не волнуйся, завтра мы уезжаем. Постарайся не попасть в число первых проверяемых. А потом можно будет немного потянуть время, и я тебя оттуда вытащу. Скажу, что нам нужны срочные документы на английском языке для предстоящего матча с Фейенордом. Турки стараются сделать все, чтобы не сорвать предстоящие матчи. Думаю, что тебя отпустят. А когда мы уедем, они могут уже тебя и не дождаться обратно». «Вы обещаете меня выручить?» — спросил Олегов. «А до сих пор кто тебя выручал?» «Да, я, конечно, помню, но как я смогу обмануть детектор?» «Они сразу узнают, что именно я его отравил. Не нужно ничего говорить по телефону, посоветовал собеседник. Тебя могут услышать соседи. Сиди спокойно и не дергайся. Я же сказал, что смогу тебя оттуда вытащить. В любом случае, тебе нужно молчать. Ты ничего не знаешь и ничего не видел. А их детектор просто врет. Можешь смело утверждать, что их техника не работает. Пусть доказывают обратное. Пока докажут, мы 100 раз отсюда уедем. Ты все понял? Я боюсь, что меня вызовут первым. Замолчи и сиди спокойно. Я тебе уже обещал, что вытащу тебя оттуда, как только они начнут свою проверку. И разговор закончился. Я не мог даже подумать, что все так просто, улыбнувшись, сказал Архан Кемал. Как это вы смогли придумать такой хитроумный трюк? Мне показалось, что нужно использовать напряжение, которое создалось в отеле после вчерашнего покушения на меня, пояснил Дронго. Теперь неизвестный убийца знал, что кроме него здесь еще есть и другой убийца, которого уже арестовали. Понятно, что такая ситуация его будет нервировать. И как только мы предложим им пройти испытание на детекторе, настоящий отравитель обязательно позвонит своему покровителю. Ведь понятно, что среди 13 человек нет ни одного, кто мог бы принимать ответственные решения и влиять на политику клуба. А человек, который приказывал дважды отравить Епифанцева, безусловно, преследовал какие-то свои, далеко идущие планы. Это не мог быть обычный футболист или даже тренер команды. Может, за исключением Сергея Черко, для которого неудача Веземана могли сыграть важную роль. Но это было нашим единственным проколом. К счастью, мы оказались правы. Отравителем был не Черко, а пресс-секретарь Феликс Олегов. Именно он чаще других заглядывал в раздевалку команды, хотя по должности ему не обязательно там бывать. И именно он дважды отравил Епифанцева. Мы пока не знаем, почему он убил Юхнина, зато знаем, кто именно давал ему эти приказы. И теперь, наконец, я могу сказать, почему. Могу объяснить мотивы поведения заказчика этих преступлений. «Тогда расскажите и нам», — попросил начальник полиции. «Дело в том, что у вице-президента клуба Богуцкого не хватает акций, чтобы стать во главе клуба, оттеснив нынешнего президента. Но в случае частых поражений и скандалов Бочкарева заставят уйти, ведь его так не любят в мэрии. И тогда реальным претендентом станет Григорий Трофимович Богуцкий. Чем больше неудач у клуба в этом году, тем реальнее его шансы занять место Бочкарева. Я узнал голос Богуцкого. Именно он приказывал пресс-секретарю проводить эти акции против Епифанцева. Теперь у нас есть доказательства, и вы можете не тратить время на многочасовые и изнурительные проверки всех свидетелей на детекторах, тем более, что они запрещены вашими законами. И еще, я обратил внимание на небольшой штрих. Олегов сказал мне, что шел сразу за Мариной, когда выходил из конференц-зала, что было неправдой. Ведь он сумел одним из первых оказаться рядом с умирающим. И тогда я спросил самого себя, почему он лжет, и не нашел ответа на этот вопрос. «Приведите пресс-секретаря», — приказал начальник полиции, «а потом пригласите господина Богуцкого». Через несколько минут в комнату вошел Олегов. Он пытался улыбаться, но у него дрожали губы, и по всему лицу плыли красные пятна. «Мы решили начать проверку именно с вас», — сказал Дронго. «Сейчас вас подключат к детектору, и мы сможем выяснить степень вашей искренности». «Нет», — отшатнулся Феликс, — «я все скажу». «Не нужно включать детектор, я не виноват. Он взял меня на работу с таким расчетом, что я помогу ему стать президентом клуба. Это все Богуцкий, я ни в чем не виноват». «Почему вы убили Юхнина?» — спросил Дронго. «И испугался, что он меня выдаст, тяжело дыша», — ответил пресс-секретарь. «До этого я несколько раз расспрашивал его про различные лекарства и боялся, что он догадается, кто именно травил Епифанцева. А когда вечером сказали, что появился новый эксперт, я понял, что больше ждать нельзя. Когда мы выходили из зала, я бросил яд в его стакан. Думал, что он его даже не тронет, но он вернулся и выпил весь яд. Я этого не хотел, честное слово, не хотел!» В комнату вошел Богуцкий. Одного взгляда было достаточно, чтобы все понять. Скривив губы, он спросил: «Что здесь происходит?» «Мы нашли отравителя», — показал Дронго на красного от волнения Феликса Олегова. «Этот мальчишка! Не говорите глупостей! Он боится собственной тени. Он не мог быть отравителем». «Он им и не был. Он был только исполнителем. А настоящий отравитель — вы, Григорий Трофимович! Как вы смеете? Я буду жаловаться!» — вспыхнул Богуцкий. Вместо ответа Дронго включил запись. Когда послышались его слова, Богуцкий покачал головой. «Кретин!» — сказал он, глядя на Феликса. «Я всегда подозревал, что ему нельзя доверять. Ничтожество! Теперь проведешь остаток жизни в турецкой тюрьме. Меня все равно вытащат, а себя ты утопил. Навсегда!» «Насчет вытащат, я не очень уверен», — заметил Дронго. «Полагаю, что турецкому прокурору удастся доказать вашу вину. Ведь несчастный пресс-секретарь только выполнял ваши распоряжения. Значит, вы пройдете как организатор, а он как исполнитель. Так что, боюсь, вы останетесь в этой стране до конца своей жизни».